Что же происходит в этом случае? Если перекрывается достаточно крупный сосуд, то кровь перестает поступать в определенный отдел мозга. И если другие сосуды в то же время не в состоянии компенсировать эту недостаточность, то участок мозга просто погибает. То же самое происходит и при закупорке сосуда эмболом. Нарушение кровообращения мозга быстрее всего развивается при эмболии и кровоизлиянии, а при тромбозе чаще несколько замедленное, как бы постепенно нарастая. Обычно врач, анализируя проявление болезни и темп развития отдельных симптомов, может с большой вероятностью судить о характере сосудистого процесса. Тяжелые инсульты наблюдаются не так уж часто. В подавляющем большинстве острые нарушения мозгового кровообращения протекают без таких тяжелых последствий, как стойкие параличи, нарушения речи и другое. Но даже и такого рода изменения чаще всего обратимы. Их еще называют приходящими, динамическими или транзиторными нарушениями мозгового кровообращения. Гипертонический криз – это тоже в большинстве случаев приходящие нарушения мозгового кровообращения. Тяжесть, с которой протекают эти состояния, весьма различна. Часто больные с приходящими нарушениями мозгового кровообращения не нуждаются в госпитализации и наблюдаются в поликлинике. А иногда эти нарушения настолько мало выражены, что больной даже не обращается к врачу. Во многом это зависит от самого больного, от его характера, от отношений к своим ощущениям. Но бывают и более тяжелые случаи, когда у больных появляются признаки нарушений функции определенных отделов мозга, почти такие же, как и при инсульте. Как врачами отличается приходящее нарушение мозгового кровообращения от инсульта? Существуют сравнительно четкие границы. Если признаки поражения отделов головного мозга полностью проходят через сутки, значит, речь идет о приходящем нарушении мозгового кровообращения. А если они остаются на большой срок, то заболевание расценивается как проявление мозгового инсульта. Причины приходящих нарушений мозгового кровообращения почти те же, что и при других нарушениях мозгового кровообращения, но менее выраженные. Большую роль играет наклонность отдельных сосудов к спазмам, к появлению изменений в свертывающей системе крови. Именно поэтому у людей старше 40 лет так часто врачи определяют протромбиновый индекс. Что мы вкладываем в понятие «нарушение функции определенных отделов мозга» и как эти нарушения определяются? Для невропатолога, знающего систему кровоснабжения мозга и то, какие отделы мозга регулируют те или иные функции, этот вопрос в большинстве случаев не такой уж сложный. Большая часть крови к мозгу поступает с обеих сторон через внутренние сонные позвоночные артерии. Из сонных артерий кровь попадает в расположенный на основании мозга кольцевой сосуд, от которого в строго определенном порядке к мозгу с каждой стороны отходят сосуды: передние мозговые к лобным долям, средние мозговые к височным и теменной долям, задние к затылочным долям мозга. А вот область ствола мозга получает значительную часть крови еще и из системы позвоночных артерий. От каждой из этих артерий, в свою очередь, отходит множество сосудов, также направляющихся к определенным отделам мозга.